19. Когда Репс пришел в себя, ему показалось, что голова упакована в вату, а лоб и нос онемели. Боли как будто не было, но он чувствовал, что болевые ощущения скоро нахлынут. Не в первый раз ему разбивали нос. Теперешний щелчок был несравним с тем, что ему пришлось пережить, когда он впервые попал в зону, и из него хотели тёлку сделать. Он сопротивлялся как мог и положить себя раком не позволил. Когда насильники поняли, что из этого парня девочки не получится, кто-то из них сапогом 46-го размера наступил ему на лицо, и в результате он 2 недели провалялся в тюремной больнице. Несмотря на это, он чувствовал себя даже счастливым. Лицо хоть и разбито, зато жопа невинна. Но здесь, лежа на даче, он ничего не мог понять. Кто его ударил и что произошло? Репс понимал только одно — надо как можно дольше сохранять видимость бессознательного состояния, чтобы выяснить, что вокруг происходит. В комнате было по-прежнему темно, но полоски света от карманного фонаря позволили ему разглядеть и насчитать около 10 мужских ног. Глаза Репса были залиты кровью, и чтобы вытереть их, он попробовал поднять руку. Это послужило для присутствующих в помещении сигналом. «Так, этот тип еще жив. Паршиво работаете, ребята. Приказ был зэка прикончить, а шлюху в зоопарк», — прозвучал голос, показавшийся Репсу очень знакомым. «Не может быть, экскаватор!» — промелькнуло в ватной голове Репса. После этой блестящей мысли голова разболелась со страшной силой. К нему вернулась реальность, а вместе с ней и ощущение. Больше не было смысла разыгрывать бессознательное состояние. Репс приподнял голову, но чья-то тяжелая нога снова прижала к полу в лужу крови. «Приказа двигаться не было», — пророкотал низкий голос с русским акцентом. Луч света, направленный прямо в лицо, ослепил Репса. Сквозь мелькавшие перед глазами разноцветные круги ему показалось, что кто-то наклонился над ним. «Ну что, курва, обратно в будку пойдешь?» «Достаточно на воле погулял, женщину попробовал, водочки попил, да и поживиться небось успел», — прозвучал у самого уха Репса голос, в котором он снова узнал старого мента. «Кроме того, гуляешь-то, нарушая паспортный режим». «Ни одного документа у тебя нет, только освободился, непорядок», — продолжал издеваться экскаватор. «Не ерунди, командир, посмотри в кармане куртки, есть документ». Репс попытался избавиться от первого обвинения. «Ты имеешь в виду эту бумажонку? Ее не было!» И Репс увидел, как этот, так необходимый ему, удостоверяющий его честное освобождение документ, от прикосновения пламени зажигалки в несколько мгновений превратился в пепел, который опустился на пол и, смешавшись с его кровью, образовал грязную лужу. «Вот так, дорогой мой друг, вся твоя жизнь — одно воображение», — сказал экскаватор. Встал, подтолкнул Репса ногой и приказал: «Поднимай свои костыли и пошли!» Репсом овладели одновременно и злость, и бессилие. Он не хочет видеть этих ментов, он хочет бежать отсюда. Он не хочет в тюрьму. За что? Он же ничего не сделал. Черт, как все несправедливо! И все это на глазах у Марью, которая всегда знала его другим, бойцом. Здесь, лежа в луже крови, он оставлял впечатление законченного петуха. Его охватило дикое желание врезать экскаватору по морде так, чтобы он почувствовал, какую силу ненависти может испытывать прижатый к полу невиновный человек. Но этот порыв был бы равносилен самоубийству или прямой дороге на длинный срок в Румму. Нет, только не это. «Парни, смотрите, что я нашел!» — послышался из кухни ликующий голос Рудика. Такой радостный, что слово «парни» растянулось у него аж от Таллина до Кейла. В середину комнаты в кучу полетела темная одежда. Глаз специалиста мог сразу определить, что это спецодежда с именами и номерами на нагрудниках. Производство известного предприятия. «Ну, Рэпс, все, теперь ты можешь со свободой, по крайней мере, на 15 лет распрощаться», — поспешил экскаватор к разбросанной на полу одежде. «Наши друзья уже, конечно, испарились, а ты остался свою крошку трахать. Где они? Живо!» Услышав про 15 лет, тихонько всхлипывающая Марью разразилась громким плачем. Она еще толком не понимала, что происходит, но брошенные экскаватором слова об этих 15 прозвучали для нее как приговор Верховного суда. Сквозь слезы и всхлипывания слышались обрывки слов. «Скажи им, пожалуйста, все. Я не хочу, чтобы ты опять в тюрьму сел. Я же люблю тебя». «Слышишь, Рэпс, эта шлюшка любит тебя, а я не люблю. Так что если ты сейчас не заговоришь, тебе хуже будет. Пойдешь еще паровозом за то, что таксиста порешил, и получишь вышку. Так что можешь молчать, если хочешь». Экскаватор решил использовать повышенную эмоциональную реакцию Марью. Рэпс был в полнейшем замешательстве. «Какая одежда? Какой таксист? Что за говно эти менты шьют мне? Совсем спятили или под кайфом?» «Марью, замолчи, не суйся! Уведите ее, пожалуйста! Я правда не понимаю, о чем ты, командир, говоришь!» «Мы пришли сюда с Марью всего несколько часов назад. Ключи нам дала ее подруга», — попытался Рэпс по возможности спокойным голосом разъяснить обстановку. «Ну да, конечно, как и в тот раз у гаража. Пришел по объявлению в газете и случайно напоролся на ворованный товар. У меня нет охоты эти сказки слушать. Сандер, забери этого придурка с собой, отвезите его в Харью и оформите по 102-й. Завтра разберемся с ним. Кто эту шлюшку в венерологию оформит? Добровольцы есть?» Принялся экскаватор раздавать указания. «Оставь девушку в покое, я выдам тебе тему. Отправь ее домой». Рэпс попытался использовать последнюю возможность, чтобы спасти Марью. Он готов был взять на себя любую вину. «Вот это уже идет, Сандер. Пусть он все тебе по дороге расскажет, а я пока побеседую с этой красавицей. Может, что и вспомнит. А ты, если какие-нибудь данные будут, дай их Рудику пробить. В конторе встретимся», — оживился экскаватор после обещания Рэпса. Сандер и Рольц подняли Рэпса. Наручники защелкнулись так, что Рэпс ойкнул от боли, и парни направились к машине. «Обещай, что отвезешь девушку домой!» — крикнул еще у дверей Рэпс, но ответа уже не услышал.